Первые недели в Северной Таврии. Ротой командовал штабс-капитан Карнаоппула, но бои после Первоконстантиновки были несерьезные, так что ему не приходилось даже слезать с подвод, на которое вновь, как когда-то при Деникине, был посажен наш пополненный пленными полк. «Ребята! Ребята!» — кричал с подводы поручик Скворцов, присланный из офицерской роты на взвод Басова. «Ребята, руби топором! Какого черта, оставлять, что ли?» Зрела вишня, но подводы шли быстро, и, проезжая по деревням и колониям, солдаты только подымали головы и провожали сады глазами. «А ну да скорей ты! Топоры, руби топором!» Над подводами четвертого взвода вырастал лес молодых вишневых деревьев. Ворочаясь среди непокорных ветвей, поручик Скворцов ругался. «Чего с зелеными рубил?» «Что? Что глаза выкатил?» «Не было с красными. Я тебя научу к зеленым тянуться. Зеленые на Кавказе остались». Как-то его подвода шла сразу же за моей. «Меня, господин поручик, мужик на Медне о земельном законе генерала Врангеля спрашивал», — рассказывал ему рядовой Ершов, красноармеец, взятый за Новой Алексеевкой. «Как это понять?» — спрашивал. «Что купчих 25 лет выдавать не будут?» «Спрашивал? Ну а ты? Ты его спрашивал, а?» «Все это по-старому. Свобода и равенство и братство, а?» «Никак нет. Только насчет генерала Врангеля не знал я, конечно». «Не знал, конечно. И не надо знать тебе вовсе. Состаришься». И, засмеявшись, поручик Скворцов приподнял над подводой уже смятое общипанное дерево и швырнул его в канаву. «А ну, беги лучше. Руби вот это. Видишь?» После густого жирного борща хотелось лежать, положив голову на путанную мягкую траву, и спать, спать, спать. Но подводы уже стягивались к дороге. «Цинизм, говорите?» «Ну а что мог ему ответить? Ну что?» Поручик Скворцов все еще возился над котелком, вытирая дно коркой хлеба. «Ну что, вам бы, поручик Науменко, только зацепку найти, чтоб потом 3 часа кряду галиматью всякую растягивать. Так и сказать. 25 лет, да? Дорогой Ершов, для отдыха это. У красных это, Ершов, передышка называется. Так что ли, поручик Науменко?» «Поручик?» «Молчите, поручик. Люди воспитанные не перебивают. Так и сказать. Для отдыха, значит. А вам, дуракам, для одиночного обучения деньги сносить кому следует, да? В портфеле и в банке складывать? В наши, гражданин Ершов. Еще подчеркнуть, может быть?» «Вы превратно поняли, поручик Скворцов». «Кого? Вас? Или, может быть, генерала Врангеля?» «Пошли вы к черту, поручик Науменко, и не суйтесь с вашими замечаниями». Подводы выстраивались вдоль дороги. Поручик Скворцов встал, прикрепил котелок к поясу. Над имением Фальцейна рвалась шрапнель. С правого и левого фланга наших цепей медленной лавой рассыпалась далекая конница. Вдруг конница метнулась вперед и, оторвавшись от флангов, хлынула на имение. «Бегут, бегут!» — закричал штабс-капитан Карнаоппула и, выхватив шашку, уже не пригибаясь, бросился вперед. Вечером того же дня мы лежали в саду имения. Вечерние лучи, с трудом раздвигая листья, пробивались сквозь чащу редкими рассеченными полосками. В кусты крыжовника и смородины они не попадали вовсе. «Здесь, поручик Скворцов, все недели на две позже зреет», — сказал, подходя к нам, поручик Злобин. «Хотя, видите, на верхушках зрелые уже есть, и крупные». Эх, черт, но добраться до зрелых вишен было трудно. Верхушки деревьев не выдерживали тяжести тела и гнулись, уводя ветви из-под самых рук. «Сейчас мы это устроим». Поручик Скворцов вскочил с травы и замахал в воздухе фуражкой. «Сюда, с топорами!» Я вышел из сада, думая найти пруд или речку и смыть с себя многодневную пыль. «Пойдем-ка лучше в зверинец», — сказал, встретив меня на улице, поручик Науменко. «Там, говорят, зебры есть и медведи всякие, бурые, черные, белые». Этот чудак Фальцейн. «Ах ты, господи, и понабирал же он себе друзей-приятелей!» К улице прилегали длинные коричневые строения, очевидно, склады. Двери были под замком, Лишь одна дверь деревянного сарая в конце улицы была открыта настежь. Под дверью толпились солдаты. Заткнули глотку. Шибче бить можно. Кому-то из толпы деловито советовал бородатый унтер-офицер сверхсрочного типа. Оно и сбиться можно. В подсчете это при крике, значит. А раз ему 100, так стой, натягивай. Раз 200, незачем затыкать, — возразил другой. Тоже унтер-офицер, но помоложе. Ухо не барабан, не лопнет. Другим наука. Мы уже подходили к толпе, когда, обогнав нас, подбежал какой-то молодой безусый подпоручик. Подбежав, он остановился и стал тяжело дышать. Очевидно, бежал он издалека. «Комитеты устраивать? Марксов развешивать?» Уже пробиваясь сквозь толпу, кричал он. «Шампалами его! Да шампалами! Так, так!» За дверью раздались глухие крики. «Ну, не хотите, не надо. Пойдем?» Поручик Науменко вновь вышел на дорогу. «В зверинец, значит? А хотите, я расскажу вам, как однажды при большевиках в Одессе...» Солдаты толпились и за имением возле высокой частой изгороди. «Вот и пришли», — сказал поручик Науменко, только что окончив рассказ о расстрелах в Одессе. «Это и есть знаменитый зверинец. А ну что тут такое?» Мы подошли к забору. За забором по полю, по которому, точно играя в перегонки, скользили легкие перекати поля. С трех сторон, рассыпавшись в цепи, метались солдаты. Они загоняли в тупике забора испуганную зебру и двух низкорослых рыжих лошадей, кажется, пони. «Лови, лови!» Солдаты возле зебры кричали и свистели. Некоторые, точно приплясывая, топали ногами. «Лови, лови! Тащи седло, Петька, седло тащи, махом! Господин капитан, забегайте, господин капитан, слева забегайте!» Но капитан уже схватил зебру за гриву и, гикая, бежал рядом с ней. Цепи за забором перепутались, и густой массой, беспорядочно, точно при атаке, бросились за капитаном. «Расходись!» Я оглянулся. По дороге к нам подъезжал какой-то офицер в полном походном снаряжении. «Расходись! Приказано всякие безобразия в имении прекратить!» — крикнул он, придерживая лошадь. Но вдруг откинулся назад и захохотал тоже, раскатисто и громко. По полю, быстро обгоняя пони и вырвавшуюся из рук капитана зебру, бежали два страуса. Под хвостами у них болталась подвязанная бумага. Бумага горела. Я оставил поручика Науменко на заборе и тихо побрел дальше. Ни ручейка, ни пруда под имением я не нашел. Когда я возвращался в штаб, солдаты около сарая в конце улицы толпились, как и час тому назад. Из открытых дверей на улицу все еще доносились крики, на этот раз женские. «Как дерганет по задам!» — рассказывал возле дверей унтер-офицер сверхсрочного типа. «Как дерганет? Аж полосы!» «Ей-богу, не понимаю», — ворчал вечером поручик Скворцов, расстилая шинель под деревом. «Вдруг ни с того ни с сего беречь птицу, беречь имение, беречь деревья?» И, помолчав, он повысил голос. «Капитан, ну, варенье хотите, капитан? Знаете, вишневого? А? Сладкого? На хлеб или в чай? Хотите? Ну? Ну-ну. Ну, так закройте глаза, отвернитесь и спите. Утром варить будем». Когда я засыпал, деревья над нами тревожно гудели. Изредка в тишину кустов срывался треск веток, и ползла глухая, сдержанная матерщина. Варенье утром варил сам штабс-капитан Карнаопола. Легкие бои, почти случайные. Колония пришиб. Розенталь, и опять пришиб, и опять Розенталь. Когда мы вошли в Розенталь уже в третий раз, в роту вернулся поручик Ауэ. «Здорово, барбосы!» — крикнул он, входя во двор белого домика, в тени которого мы сидели. «Ну как? Капитан, рапортуйте!» Штабс-капитан приподнялся. «Да не так, вашу мать за ухо! Капитан, учитесь!» И, вытянувшись, поручик Ауэ поднял козырьку руку. «Так вот, слышишь, капитан? В 6-й интернациональной происшествий никаких не случилось. Поручик Хохол надел на ум чехол. Всем надоел, черт бы его заел!» Мы улыбнулись. Кацап Бородать, подпоручик по недоразумению и герой по духу, проблем гражданской войны еще не решил. Немец Пересколбаса, как вечный должник матери России, до сегодня еще служит ей верой и правдой. Бравый Эллен, он же Карнаопола, шапка допола, пьет по ночам комиссарскую кровь и, чтоб было слаще, заедает карамелью. Поручик, — вскочил с крыльца штабс-капитан Карнаопола, — не дружен с маткою, правда. Да ладно, ладно. Отпусти усы, будет. А ну, барбосы, не спеть ли нам? И вдруг, закинув голову, он запел, неожиданно тихо и мягко. Не осенний мелкий дождичек. Подошел связной. А вечером наша рота пошла в заставу. Полевой караул лежал за холмиком. Мне было холодно, и я залез под шинель. В стороне беседовали два солдата. И, боже мой, где я там? Да я ведь о хлебной разверстке сказывал. Второй голос был глуше. Он тонул в тишине, и разобрать его было трудно. Да все одно это, что хлеб, что корова. А у кадетов думаешь как? Вклинился в разговор третий голос. За пут две ихних тысячи. А на кой они нужны, эти 2000? Ребятам разве? Кораблики складывать? А насчет повинности слыхал я давеча, будто б у отца-матери, не явившихся по мобилизации, все, что не есть, забирают. Специально и отряд такой ходит, карательный, что ли. Слыхал я про это, как же. Нам о карательных политрук еще разъяснял. Рука моя отекла, и я повернулся на другой бок. Разговор оборвался. Часовым стоял Галицкий. Под часком Кишечников, красноармеец, взятый в плен вместе с Ершовым. «Здесь, господин поручик, можно сказать, и спокойной минуты нету», — обернулся ко мне Галицкий, когда я пошел проверять посты. «Вот, прислушайтесь. Дело какое. Не то ползет, не то ветер». Я сделал шаг вперед и притаил дыхание. Ветер в поле играл кукурузой. Листья кукурузы шуршали. «Не трусь, Галицкий, никто не ползет». Галицкий вновь опустился на колени и, подняв винтовку, обнял ее обеими руками. «Как служил я у красных, господин поручик, говорили, что и мир скоро будет». «Как, не слышно теперь?» — спросил вдруг подчасок, высовывая голову из-за кукурузы. «Нет, Кишечников, не слышал что-то». Звезды в небе бледнели, стало еще холодней. Серебристые ровные волны бежали по степи. Взбегая на холмики, они, кувыркнувшись, срывались вниз и бежали дальше, играя опять то серебром, то зеленую, быстро расползающуюся по всему полю тенью. «И чего не едут?» Ротный то и дело подымался и смотрел перед собой. «Ей-богу, этот поручик Науменко, что твоя рязанская баба!» Прошло минут 5, потом еще 5. «Идет!» — сказал, наконец, ротный, приподнялся и взбросил на ремень винтовку. «Да еще с прибылью, кажется!» — воскликнул поручик Скворцов. «Э-э-э! Двух товарищей ведет. А ну, узнаем про дела совдепские». Но допросить перебежчиков не удалось. Полк уже выступал из имения, и ротный спешил на подводы. Я сидел на подводе под поручика Морозова. Поручик Науменко шел возле нас. «А там неладно, ей-богу. Уж я понимаю. Да вы послушайте только». Он говорил быстро. Очевидно, торопился еще и к поручику Скворцову. «Ей-богу. Все потому только, что, между прочим, это делается. Ведь на подводах их допрашивали. Сперва поручик Ауэ одного, потом его же капитан Карнаопола, а поручик другого. И вот здесь-то вся каша и всплыла. Один говорит, 42-й советской дивизии, и давно уже здесь. Другой с 28-й. Говорит, вышли, и совсем только недавно. Один, поручик Науменко споткнулся о камень. Фу, черт. Один, сейчас, поручик Скворцов, сейчас я. Поручик Науменко вновь обернулся к нам. Ну и вот, один говорит. Минут через 5 он шел уже возле подводы поручика Скворцова. Говорит, ну а другой? Один, а другой — привал. Поплыло, наконец, от подвода к подводе. Оба перебежчика сидели на последней подводе ротного обоза. Один из них был широкоплечий, рослый парень, с красным, изрытым оспой лицом. Стало быть, не мог больше. Вот почему. Не вмоготу стало, — рассказывал он собравшимся возле него солдатам. Сперва это Юденич на Петроград гонял, потом на Колчака ходили, теперь на вас, на барона Врангеля пошли. Не ушел бы, гляди, и на Польшу погнали. «Черешни, господин поручик!» «Господин поручик, идите!» — кричали где-то далеко солдаты третьего взвода. Через улицу, с топором в руке, прошел поручик Скворцов. Второй красноармеец из-под лобья посмотрел на него и отвернулся. И вдруг за деревней раздалась беспорядочная стрельба из ружей. «Мы уже выходили за деревню. Господин поручик, господин капитан Карнаопола приказали вам доложить, что они оставили Кишечникова при себе». «Зачем это?» «Стрельба за деревней все учащалась. Часовым, к перебежчикам», — ответил Галицкий, на ходу занимая свое место во взводе. Выйдя за деревню, шестая рота рассыпалась в цепь. Было очень жарко, с лица струился пот. «Давно уж не гнали так. Что?» «Жаль, — говорю, — что конница не подоспела, не ушли бы». Маленькие белые домики какого-то хутора, которым уже под вечер вышли наши цепи, дружной семьей спускались к оврагу. Овраг огибал хутор, за хутором упирался в плоский, осевший во все стороны холм. Над холмом зеленели сады небольшого поместья. «Квартирьеры на хутор не пойдут», — объявил ротный. «Мы только обождем подводы и сразу же двинемся дальше. Садись, закуривай». Прошла подвода с ранеными, за ней вторая. Шедшая в резерве восьмая рота построилась и с песнями прошла мимо нас на северную окраину хутора занимать позицию. Вдоль рва, уже далеко в степи, куда-то шел поручик Скворцов, получивший ротного разрешения на полчаса отлучиться из роты. А вокруг и около нас опять уже скользили и кружились легкие кустики перекати поля. «Пыли-то», — сказал поручик Ауэ, указывая вдаль. Вдали медленно шел наш обоз. Обоз был разбит побатальонно и казался издали четырьмя ползущими друг за другом поездами, над которыми клубился низкий тяжелый дым. «Пыли-то, а?» — повторил ротный, потом отвернулся, вынул часы и выругался. «Твою барбосову мать! Полчаса называется. Видно, чай пьет. Извольте вот офицерскому слову верить». На небо все еще синее, набежали желтые тучи. Обоз подходил все ближе и ближе. Наконец, с каким-то небольшим свертком под мышкой вернулся и поручик Скворцов. «Да, не да, так точно». Штабс-капитан Карнаопола удивленно посмотрел на ротного. «Но, поручик, извольте молчать. Но позвольте молчать». И, быстро обернувшись, ротный стал кричать уже на обоз. «Там, не болтаться. Выезжай, выезжай, говорю. Вашу в три бога мать, поручик, поручик Науменко, вашу мать, да следите за порядком, мать вашу. Подпоручик Морозов». Обоз выровнялся и пошел вдоль дороги, на все лады скрипя несмазанными колесами. Тронулась и моя подвода. «Но, поручик, ведь перебежчики!» Вновь уже сквозь треск колес услыхал я растерянный голос штабс-капитана. «К матери с твоими перебежчиками! А Кишечников, а? А?» Очевидно, желая отделаться шуткой, штабс-капитан Карнаопола вдруг прищурил глаза и задергал подбородком. «Бе-бе-бе!» Засмеялся он делано. На мгновение ротный опешил. В это самое время моя подвода как раз поравнялась с ними. «За-за-зараза!» — вдруг дико закричал ротный. «Стой! Стой, твою!» Я быстро отвернулся и в тот же момент услыхал короткий глухой удар. Очевидно, ротный ударил кулаком капитана. Мой подводчик стеганул лошадей, лошади рванули. «Не напирай!» — кричали с подвода перед нами. А когда он, не допив молока, выбежал из хаты, того уже и след простыл. В гражданской войне все опять и опять повторяется. Невелика у ней знать фантазия, — перебил поручика Науменко подпоручик Морозов. Ведь это же почти что прошлогодняя история с этим, как его, с Ленцем, помнишь? Мы въезжали на холм за оврагом. Над забором поместья свисали тяжелые ветви черешин. С подвод третьего взвода быстро поскакали солдаты. «Назад!» Узнав голос поручика Скворцова, я удивленно обернулся. Балансируя, поручик Скворцов стоял на подводе. «Назад!» — кричал он. «Ершов, Тыкин, подойка! По подводам! По подводам!» «Неслыханно, господа! И что за добрая муха его укусила?» — сказал не менее меня удивленный подпоручик Морозов. «А что за черт? Из Савла да в Павла». Ершов, Тыкин и Подойко, звеня котелками, уже бежали назад к подводам. «Подождите. «Да, рассказывай дальше», — снова обратился я к поручику Науменко. «Действительно, происшествия не совсем такие обыденные». «Ну и вот», — и лицо поручика Науменко разгорелось от возбуждения. «Когда наша рота пошла в бой», — рассказывал нам поручик Науменко, «оставшийся при обозе штабс-капитан Карнаопула отправился в халупу пить молоко. Пользуясь простодушием Кишечникова и его незнанием службы, один из перебежчиков, тот, что глядел из-под лобья, попросил у него разрешения оправиться, ушел за хату и больше не вернулся. Оставив второго перебежчика, Кишечников побежал искать его по всем хатам. Попал также и в ту, в которой за крынкой молока сидел штабс-капитан Карнаопула. Штабс-капитан поднял на ноги всех нестроевых и даже подводчиков, но было уже поздно, сбежавшего красноармейца не нашли. Тогда рассвирепевший штабс-капитан тут же, возле подводы, расстрелял и Кишечникова, и второго красноармейца, скуластого парня с красным лицом, обвиняя их обоих в содействии побегу. «Да-да», — повторял поручик Науменко, — «попадись под горячую руку капитану или ротному». «Звери! А ведь сбежавший был шпионом. Вы знаете это?» Мы уже спускались с холма. Поручик Науменко все еще сидел у нас на подводе. Понемногу возбуждение его прошло, а на лицо вновь набежала знакомая нам улыбка. «Эй, поручик Скворцов, откуда такое богатство?» — закричал он вдруг, приподнявшись. Несколькими подводами за нами голый до пояса поручик Скворцов расправлял над головой новую белую рубашку. «А что?» «Завидно!» — крикнул тот, уже продев сквозь рубаху голову. «Да нет, ну откуда?» «Да оттуда!» Поручик Скворцов указал рукой на поместье, уже едва чернеющее вдали. «Подарили?» «Еще что, кто теперь дарит?» «Родичи там у меня есть, из недорезанных. Тетка!» Кружилась пыль, подводы наезжали на подводы, холмы за нами опускались в полутьму.